Глава третья. Заманчивое предложение. Халийцы сидели за своим столиком и с интересом наблюдали, как на маленькой грязной сцене ночного клуба «Андроид и блондинка» очень полная дама пытается пролезть сквозь небольшой обруч, изо всех сил стараясь сохранить при этом лицо и ореол загадочности. Господин Чарео влил себе в ротовое отверстие немного пива и спросил у адвоката Шиллоу. «Мы не понимаем, это все еще гимнасты или уже клоуны?» «Она вначале пела, может, певица?» – высказал предположение адвокат. В этот момент к их столику подошли уволенные комедианты. Люха попытался сделать вид, что заказ ему хоть и интересен, но все же не сильно. «Мы тут с другом поспорили», – сказал он. «5000 вместе с дорожными или дорога отдельно?» «С дорожными», – ответил адвокат. «Мы рады, что вы передумали». «Может, и передумаем, если дорогу отдельно оплатите?» «Нет, предложение сделано и меняться не будет». «Да там одного горючего до вас на 1500!» – возмутился Леха. Он уже понимал, что кальмары не добавят ни юаня, но надо было выходить из ситуации с достоинством. «Вы нам это будете рассказывать на Ксине, где топливо дешевле воды?» – включился в разговор господин Чароу. «Вам однозначно надо проверить двигатели. Какой-то расход у них нереальный. Для нормального корабля по местным ценам вам топливо нужно максимум юаней на 300». «Это в одну сторону», — не сдавался упертый бывший штурмовик. «К тому же нам еще неустойку платить, если мы отсюда улетим». «Не думаю, что про неустойку это правда. Мы повторимся, 5000 юаней шорка — это большие деньги», — стоял на своем кальмар. «На двоих и еще минус дорога? Да это сущее ничто. У меня двое детей, что я им скажу?» «Жаб, ты же видел моих детей? Скажи, друг, что они будут кушать, если их папка станет работать за копейки?» Люха демонстративно дурачился. Если уж не удалось выжать немного дополнительных денег, то стоило хотя бы чуть-чуть разрядиться. Но он опять не учел, что его друг не способен воспринимать ни шутки, ни сарказм, ни иронию. Жаб снова принял все за чистую монету. «Ты же говорил, что твой бывший тесть руководит торговой палатой Тропоса и полностью обеспечивает твоих детей. Разве нет?» – с удивлением спросил Амфибос. Друг, конечно же, все испортил, но Леха решил идти до конца. «И что, теперь мне можно платить копейки? Или ты думаешь, мой тесть содержит и меня?» «Нет, не думаю. Но при чем тут дети?» – еще сильнее удивился Жаб. «Ты хочешь разорвать им сердце? Полагаешь, они будут рады видеть голодного отца, одетого в тряпье из оловского секонд-хенда?» «Господа», — перебил их адвокат, — «вы свои постановки для очередного шоу потом прорепетируйте. Договор подписывать будем?» «Нет», — ответил Леха, — «я не верю в договоры. Я верю только в предоплату». «Хорошо. Ждем вас через 5 дней», — сказал адвокат. «Вот вам имя уважаемого юбиляра. Здесь же адрес места, где будет проходить мероприятие, и точное время вашего прибытия». Кальмар протянул стендап-комику небольшую записку. Тут взял ее, прочитал про себя имя и фамилию именинника и присвистнул. «За 5 дней я такое имя не выучу. Надо бы добавить деньжат». «Выучишь», — мрачно сказал господин Чароу. Люха поднес записку к глазам и начал медленно читать по слогам. «Че-ге-э-чи-лоу. Говорю же, не выучу. Тут или 10 дней, ребята, или еще 500 юаней». Оба кхилийца задергали, что выразило их крайнюю раздраженность. А господин Чароу довольно грубо и громко сказал. «Кстати, если будет хоть одна подобная шутка, или вообще хоть одна шутка в адрес уважаемого господина Че-ге-э-чи-лоу, или кого-то из его гостей, тебе и Амфибос не поможет. Вас обоих скормят любимой рыбки именинника». «Дикость-то какая!» — усмехнулся Леха. «Что-то мне расхотелось к вам лететь, если у вас так запросто могут человека рыбам скормить». «Дикость — это драться до смерти на грязной сцене за деньги и убивать ради развлечения», — не согласился с человеком кхелиц. «А у нас убивают только за дело». «Да», — подхватил адвокат. «Просто так у нас рыбам не скармливают. Наша планета более цивилизована, чем ваши дикие общества с животными инстинктами. У нас нельзя взять и убить живое существо ради развлечения, даже если оно само согласно, даже на ринге. У нас даже раба нельзя без причины убить». «Ага, убийство на ринге запрещено, а рабство разрешено», — продолжил заводить кальмаров Леха. «Ну, прямо вверх цивилизации. Куда нашему дикому обществу до вашего цивилизованного рабовладельческого?» «А что плохого в рабстве?» — — искренне удивился господин Чароу. «Ну, конечно, если ты сам не раб. Что плохого?» «Да не!» — отмахнулся комедиант. «Нормально все. Правда, вот это если немного напрягает, а так все нормально». «Хватит!» — жаб прервал рассуждение друга. «Аванс будет?» «Нет», — отрезал адвокат. «Как нет? А если вы не заплатите?» — продолжил давить Амфибос. «А если мы заплатим, а вы не прилетите?» — стоял на своем кхелиец. «Но если мы прилетим, а вы не заплатите?» «Стоп!» Теперь уже Леха прервал друга. «Сделаем так. Мы прилетаем и перед выступлением получаем предоплату. Договорились?» «Договорились», — согласился господин Чароу. «Тогда по рукам». Комедиант приподнял ладонь, словно для рукопожатия, и тут же, глядя на щупальца кальмаров, добавил с наигранной досадой. «Ой, прошу прощения, господа!» «Ничего, ничего, не проблема», — не растерялся адвокат. «Глупые шутки по поводу межрасовых отличий — это так естественно для существ неразвитых миров. Мы понимаем и не обижаемся на таких». «Да я смотрю, ты сам шутник хоть куда. Может, сам и выступишь?» — опять съязвил Леха. Кальмары на этот раз за словом в карман не полез. «Мы бы с удовольствием, но слишком уж хороший столик у нас зарезервирован, чтобы покидать его ради кривляния со сцены». Бывший штурмовик очень хотел сказать что-нибудь еще, что-то обидное для кальмаров, но побоялся перегнуть палку. Все же это были пусть и временные, но работодатели. Да и сумма в 5000 юаней шорка была очень большой. Возможно, даже неприлично большой для одного выступления. Поэтому Леха промолчал. Напарник его тоже не проронил ни слова. Молчали и кальмары. Возникла та тягостная тишина, которая бывает, когда каждый из присутствующих вроде бы все сказал и понимает. Одно неловкое слово может потянуть за собой новый виток натужного и неприятного общения. Помолчав некоторое время, Леха наигранно улыбнулся кальмарам и подвел итог переговорам. «Ну тогда до встречи на Олосе через 5 дней». «До встречи», — хором ответили кальмары. Амфибос просто вежливо кивнул, и они с Лехой покинули вип-зону. Друзья отправились в середину зала. Перед тем, как выдвинуться на Олос, они решили выпить чего-нибудь на дорожку. Свободный столик нашелся сразу, а официант подскочил еще до того, как комедианты присели на стулья. Леха заказал пиво, жаб — витаминный напиток. Они отработали в этой дыре 2 недели и заслужили право немного расслабиться напоследок. На сцене продолжали выступать гимнасты. Теперь полная дама пыталась пройти по канату, натянутому на высоте около метра. При этом она держала в руках тарелки на палочках. Дама сделала несколько шагов и, к радости публики, упала, разбив тарелки. По довольным аплодисментам и свисту стало понятно, в зале было очень мало существ, которые хотели, чтобы дама исполнила свой номер без осечек. Либо кальмар был прав, и на сцене действительно выступали клоуны. «Пойдем, жаб, мне больно на это смотреть», — сказал Леха после очередного падения дамы. «Да и хотелось бы сегодня вылететь, а нам еще заправиться под завязку надо». Народ в зале хлопал, свистел и смеялся. Стендап-комик Ковалев с теплотой оглядел присутствующих, словно в благодарность за то, что они 2 недели принимали его шутки. Допил пиво и встал из-за стола. Амфибос тоже поднялся со стула, и они незаметно покинули ночной клуб «Андроид и блондинка». Уход комедиантов остался незамеченным, ведь на сцене начался самый ожидаемый номер вечера – межвидовой стриптиз. Лехе предстояло побывать на Олосе всего 2-й раз в жизни. Свой первый приезд на эту планету он вспоминать не любил. Даже его друг и товарищ по шоу знал лишь то, что бывший штурмовик что-то там натворил. Получил 3 года тюрьмы, отсидел 8 месяцев и был досрочно выпущен на свободу. Подробностей не знал никто, кроме самого бывшего заключенного, а он молчал и лишь облетал с тех пор эту планету стороной. Разумеется, с таким жизненным багажом решение лететь туда еще раз далось ему нелегко. Старый Лехин звездолет давно требовал капитального ремонта. Его гипердвигатель был сломан, и комедиантам пришлось добираться до Олоса на обычном. Поэтому дорога заняла ровно те самые 5 суток, которые им отпустили кальмары. Впрочем, будь гипердвигатель в норме, комедианты все равно летели бы на обычном. Это было экономичнее в плане топлива, да и прибыть на ненавистную планету заранее и находиться там несколько дней бывшему узнику Олоской тюрьмы не хотелось. На пятый день полета, когда цель их путешествия уже была отчетливо видна на радаре как ближайшая планета, жаб подкорректировал курс автопилота и радостно сообщил другу. «У нас есть 78 минут, чтобы отдохнуть или перекусить. Потом переводим корабль на ручное управление и заходим на посадку». «Да не хочу я ни отдыхать, ни есть», — грустно ответил Леха. «Но больше всего не хочу приземляться на этот проклятый Олос и прыгать на сцене перед кальмаром, чье имя я даже не могу выговорить». Верный товарищ и партнер по шоу, понимающе кивнул и сказал. «Знаешь, Леха, меня это тоже достало. Я же там на Ксине во время последнего выступления чуть не убил Цванка. Просто тебе не говорил». Леха с интересом посмотрел на друга. «Чего именно не говорил?» «Что я его со всей дури ударил. Обычно же в полсилы бью, особенно если ногой неподготовленного соперника, который не ожидает удара. Но в тот вечер мне вдруг стало так тошно от всей этой ерунды, которой мы занимаемся. Такая злость охватила, меня чуть трясти не начало. И в этот момент Цванг на тебя бросился. Это было очень кстати, я всю злость на нем выместил. Но хорошо, что это был Цванг. Они, ребята, крепкие, человека точно убил бы». Жаб замолчал, и несколько минут они с Лехой сидели в тишине, поглядывая на мигающие огоньки автопилота. Затем Амфибос продолжил изливать душу. «Ты-то хоть удовольствие от этого получаешь, а я вообще не понимаю, что мы делаем». «Знаешь, удовольствие сомнительное», — попытался возразить Леха, но это возражение было отклонено. «Но, тем не менее, ты хоть иногда веселишься», — сказал жаб. «А я просто смотрю на это все каждый раз и не понимаю, как я вообще дошел до такой жизни. Амфибос-комик. Видимо, это смешно. Умея смеяться, должен был умереть со смеху от такого сочетания». Жаб опять замолчал, и Леха попытался хоть как-то взбодрить товарища. «Друг мой, посмотри на все это по-другому. Ты же уникальный амфибос, один в своем роде. Разве это не прекрасно?» «Я хочу вернуться в армию», — ответил жаб, который явно не желал обсуждать положительные стороны своей уникальности. «Тебя же не возьмут обратно». «А кто сказал, что я хочу обратно? Я не собираюсь идти в армию Альянса». «Наемником решил, что ли, подрядиться?» «Нет, это не мое. Я только ради денег воевать не могу». «Ты слышал, что происходит у меня дома на Долуворе?» «Ну так, обрывками», — признался Леха. «Особо не в курсе». «Слышал, что король скончался, и регент при несовершеннолетнем наследном принце хочет узурпировать власть, и на этом фоне снова повылезали республиканцы». «А что регент им тайно покровительствует, слышал?» — спросил жаб. «Этого нет, но я не пойму, к чему ты клонишь». «Регент хочет создать республику, чтобы стать президентом. Или хотя бы конституционную монархию и занять пост премьера. Все понимают, через 3 года, как только наследный принц достигнет совершеннолетия, власти регента придет конец. А он не хочет довольствоваться 3 годами, он хочет править дольше. До меня дошла информация, что в столице начались якобы студенческие восстания. Народ требует выхода Долувора из Альянса и полного присоединения его к конфедерации. Якобы в ней лучше жизнь и больше свободы. Ассоциированных отношений с конфедерацией им уже мало. Разумеется, после выхода из Альянса первое, что нужно будет сделать, создать свою армию. Меня уже пригласили. Пока неофициально, но вопрос практически решенный. У молодого принца совершенно нет союзников. Регент и республиканцы не оставили ему шансов. И что они с ним сделают? Сначала предложат конституционную монархию. Будет выполнять церемониальные функции, если согласится. А если не захочет? Повесят, наверное. Не сразу, конечно, а по достижении совершеннолетия. Но мне бы этого не хотелось. Старый король был очень хорошим правителем. Его сын не заслужил такой участи. «Да уж», — протянул Леха. Он был очень удивлен неожиданно свалившейся информацией и не представлял, что в этой ситуации лучше сказать. А вот его друг знал. «Если честно, я очень надеюсь, что ты поедешь со мной», — произнес жаб, сделав акцент на слове «очень». «Ха-ха-ха! Думаешь, амфибосы возьмут на службу в свою армию человека?» «Ха-ха-ха-ха!» — спросил Леха и расхохотался. «Спасибо, конечно, за доверие, но я сильно в этом сомневаюсь». «Кадровым офицером, скорее всего, не возьмут», — согласился жаб. «А вот инструктором не просто возьмут, с руками оторвут». «Учитывая, что у меня есть кому замолвить за тебя словечко, мои бывшие боевые товарищи довольно хорошо продвинулись по службе и в армии Альянса, и в силовых структурах Долувора. Они и будут создавать нашу новую самостоятельную армию». «А ты сам-то как относишься к идее превращения Долувора в республику? Ты же был таким махровым монархистом». «Не знаю пока, но я очень надеюсь, что все же оставят конституционную монархию». Друзья немного помолчали, затем Леха посмотрел на экран автопилота. До подлета к орбите планеты оставалось чуть более 10 минут. «Жаб, дружище», — сказал бывший офицер армии Тропоса. «А давай мы на эту тему по прибытии на Олос поболтаем». «А еще лучше на обратном пути. Думаю, разговор будет долгий и непростой». Амфибос кивнул и полностью сконцентрировался на корабле. Перед заходом в атмосферу его следовало перевести на ручное управление. Люха откинулся в кресле и подумал, что, возможно, их с другом ждет последнее совместное выступление. Жаб мечтал вернуться на службу с того самого дня, когда его выгнали из армии Альянса за невыполнение неоднозначного приказа в боевых условиях. Бывший штурмовик знал, даже маленькой возможности вернуться его друг не упустит. А тут был самый настоящий большой шанс. Стендап-комик Ковалев и сам бы вернулся в армию с удовольствием. Опытный офицер, командир штурмового отряда, человек, переживший две войны и десятки спецопераций, собственными руками удавивший огромное количество всевозможных космических гадов и даже несколько хороших парней, ступивших на скользкую дорожку, он был вынужден колесить по задворкам галактики и работать комиком. Или, как его иногда называли из зала, клоуном, шутом. И Лехе это очень не нравилось. Но, с другой стороны, надо было на что-то жить. С тех пор, как его выгнали из армии, приличных вариантов заработка у Лехи не было. Конечно, он пытался найти что-то достойное, но выбор был невелик. Сначала бывший штурмовик работал охранником в разных клубах и барах. Потом полгода отлетал дальнобойщиком-контрабандистом за пределы обитаемого пространства. Затем был телохранителем у любовницы одного олигарха Стропоса. Но все это были либо разовые случайные заработки, либо Леха просто не мог удержаться на одном месте более 2 месяцев. Такой уж у него был характер, прямолинейный и вспыльчивый. И еще был у Алексея Ковалева один особый враг, который приносил ему 99% проблем. Его язык, острый как лезвие кинжала цванка, и способный принести неприятности больше, чем опрометчиво оформленная закладная банка шорка. Из-за своего острого языка Леха потерял службу, большинство друзей и в какой-то степени даже брак. Но волей судьбы именно язык не давал бывшему штурмовику помереть от голода и обеспечивал самой постоянной работой из всех временных, что попадались после увольнения из армии. Леха работал стендап-комиком или, другими словами, клоуном в боевом шоу. Звучало это дико, а выглядело еще хуже. Но не бандитам же на подхвате было идти работать, после того, как олигарх бросил жену и перебрался жить к любовнице вместе со всей своей охраной. Поэтому бывший командир штурмового отряда радовался, что хоть такую работу нашел. Причем произошло это случайно. В определенных узких кругах широко ходили слухи о Лехе как о веселом парне, шутнике и балагуре, который чуть что мог перейти от слов к делу, и драться у него получалось ничем не хуже, чем юморить. Вот его и позвали как-то на один небольшой конкурс, затем на фестиваль. А потом пошло-поехало. Ночные клубы, кабаки, вечеринки, но по сути каждый раз одно и то же. Прилетел, вышел на сцену, пошутил, изредка подрался, улетел. Только платили по-разному. Иногда мало, а иногда очень мало. Вот и теперь необычный стендап-комик летел на ненавистный ему Олос, чтобы развлекать гостей на частной вечеринке по случаю дня рождения неизвестного ему богатого кальмара с труднопроизносимыми именем и фамилией. А может, гори оно все зеленым огнем в вулканах Метонга? Может, действительно рвануть жабом в Долувор, если там все так серьезно? Подумал Леха. «Вот выступим у кальмара, раз уж договорились, подрубим деньжат и хватит. Как минимум, можно попытаться что-то изменить. Да и жаб меня просто так не оставит». Бывший офицер армии Тропоса Алексей Ковалев посмотрел на своего верного товарища, не отводившего взгляд от приборов, и грустно усмехнулся.